Продиджи. Этого мужика пора госпитализировать, заявил возмущенный телезритель, позвонивший на телестанцию BBC, когда та передавала видеоклип Firestarter. Речь шла, разумеется, о Кейти Флинте. Этот тип, чья истошно вопящая рожа не сходила с глянцевых журнальных обложек, действительно производит несколько экстравагантное впечатление. Поперек его когда-то густой шевелюры пролегла широкая просека. Лишь над ушами чудом уцелели остатки растительности. Их музыкант красил в ярко-химический цвет, чаще всего красный. Стоящие дыбом волосы слегка напоминают рога черта, или, если угодно, коровы. Впрочем, с моей точки зрения, больше всего Кейт Флинт смахивает на партийного боссу Бонзу областного масштаба, вышедшего из сауны и бодро распушившего остатки растительности вокруг лысины. Вокруг глаз музыканта безобразно жирные черные тени, в носу дырка, сквозь которую пропущено металлическое украшение с двумя шариками на концах, и уши сколоты и увешаны живописным железом, и даже язык. Страшный человек. В начале 97 года выяснилось, что Prodigy, в предыдущем году выпустившие всего лишь два сингла, музыканты года, и к тому же новаторы и обновители подзавядшей альтернативной рок-музыки. В США, где группа произвела настоящий фурор, ребятам предложили контракт сразу все гиганты звукоиндустрии. Prodigy выбрали компанию Maverick, принадлежащую небезызвестной Мадонне. Лим Хаулет, главный человек в Prodigy, признавался, что прикладывает необычайно много усилий, чтобы его продукция звучала грубо и примитивно. Он полагает, что только в этом случае она будет доходчива и завоюет любовь широких масс. Не делает он секрета и из того, что вполне сознательно ориентировался на продукцию ретро-рок-групп типа Smashing Pumpkins. С точки зрения Хаулета, техно зашло в тупик и выдохлось. Танцевальная музыка в целом предназначена для беззаботных подростков. Взрослые же люди должны делать и любить что-нибудь более крепкое. Таким образом, можно заключить, что Prodigy, точно так же, как и Oasis, это ретро-группа. Она, как и куча других реакционных команд, вполне сознательно ориентируется на ретро-рок, правда, не применяя при этом живых гитар и барабанов. Достаточно ли это основание, чтобы считаться революционерами, ваяющими музыку будущего? 1997. Весной 97 года Chemical Brothers и Prodigy попали на обложки большинства музыкальных журналов. MTV беззаветно пропагандировала новый саунд. Альбом Chemical Brothers Dig Your Own Hole был объявлен самым значительным, влиятельным и эпохальным альбомом со времен Revolver Beatles. Пресса рубила о революции в музыке, о наступлении новых времен, о появлении нового жанра. Электроника. 97 год был с большой помпой объявлен началом новой эпохи, эпохи слияния рока и техно. Для новой музыки тут же изобрели массу названий: рокно, пост-рейв или инди-дэнс. Правда, ни одно из них не прижилось. Впрочем, факт преодоления границы между роком и техно радовал лишь концерны звукозаписи и критиков. Потребителям же на преодоление этой самой границы было совершенно наплевать. Поэтому подвиг Chemical Brothers сразу же был переформулирован. Chemical Brothers сварганили техно, которое дает жару куда крепче, чем просто рок. Музыка Chemical Brothers бухает с такой чудовищной силой, что ни одной рок-группе мира за ней не угнаться. Техно побило рок-н-ролл на его собственном поле. Впрочем, на техно эта музыка совсем не похожа, и в европейских техно-кругах отношение к ней было крайне сдержанным. Сами химические братья, Эд и Том, свою главную заслугу видели в сращивании эссет-хауса с хип-хопом. В США новая эра рекламировалась в таком ключе. Альтернативный рок проехал. На подходе новый большой бум вокруг электронной музыки. Но тут же выяснилось, что подавляющее большинство американских журналистов и радиодиджеев не готовы к новой ситуации. Они попросту не в состоянии рецензировать пластинки с новой электронной поп-музыкой. Музыкальные критики много лет подряд получали компакт-диски и грампластинки с этой музыкой, но не давали себе труда ее прослушать, не говоря уже о том, чтобы задуматься над ней и потом как-то отреагировать. Эти записи попросту выбрасывались в мусорное ведро. Американские рок-журналисты годами, а многие десятилетиями, писали о мощных гитарных рифах, об искреннем вокале, о куплетах и припевах, трактовали поэтические достоинства текстов, анализировали социальную и философскую позицию их авторов, а в целом рассказывали не столько о музыке, сколько о музыкантах. А тут на тебе. Когда на сцене два неподвижных сутулых парня крутят ручки синтезаторов, то оказывается, что не на что смотреть и не во что вникать, а значит и не о чем писать. Уход альтернативного рока означал исчезновение целого пласта хорошо разработанных тем, в чем журналисты крайне не заинтересованы. Поэтому настроение момента было таким. Во-первых, подождать, не рассосется ли зараза сама через полгода. Во-вторых, представлять дело так, будто новая электронная музыка – это разновидность старого рок-н-ролла. А в-третьих, освещать по преимуществу деятельность известных рок-коллективов, которые как-то реагируют на новые тенденции. Имеется в виду U2, Rolling Stones, David Bowie, Nine Inch Nails. В любом случае, американские журналы 97-го были заполнены восторгами по поводу появления новой электронной музыки. Выглядело это редкостным идиотизмом. Немецкая музыкальная пресса довольно иронично комментировала британо-американскую суету вокруг Chemical Brothers. Самое остроумное объяснение внезапному изменению вкусов таково. Как известно, настоящие мужчины не любят танцевать. Они стоят, прислонившись к стойке бара, пьют пиво и смотрят на отплясывающих девиц. Но в конце 80-х пиво покинуло дискотеки. В моду вошли техномузыка и наркотик экстази. Настоящим мужчинам со своими стаканами пива пришлось перекочевать на рок-концерты. Так образовалась пропасть между техно и роком. Но в результате усилий Prodigy, Underworld, Chemical Brothers стало возможно в рамках одного концерта слушать музыку, безумно прыгать, глотать экстази и пить пиво. Музыка стала мощной, заводной, ухающей и очень мужественной. То есть как раз подходящей для простых, но настоящих парней, гордящихся своей простотой, чувством здравого смысла, своей футбольной командой. Это слияние пива с экстази и породило феномен нового электронного буханья, преодолевшего узкие стилистические рамки и рока, и техно. Рамштейн. Творчество берлинской группы Рамштейн – это немецкий вклад в битву по преодолению пропасти между роком и техно и по созданию новой пролетарской культуры. Аналогию с Prodigy и Chemical Brothers можно усмотреть и в том, что Rammstein были раскручены немецким шоу-бизнесом, который, казалось, специально возник для этого случая, а потом как-то рассосался. Известно, что немецкие журналисты довольно скептически относятся к практике британских музыкальных изданий, обкладывающих потребителя как зверя и буквально всучивающих ему новую группу. В Германии царит плюрализм и своего рода иронично наплевательское отношение к поп-музыкальным страстям. Правда, именно поэтому в Германии нет настоящих звезд. Так вот, уникальная ситуация с группой Rammstein и состояла в том, что впервые немецкие музыкальные издания предприняли тотальную психическую атаку на потребителя. Не пожалели даже 12-летних девочек. Журнал для несовершеннолетних «Браво» с маниакальной настойчивостью вешал лапшу на уши подросткам. Ребята из Rammstein надеялись, что читатели металла-журнала Metal Hammer не догадаются заглянуть в «Браво». Музыкальные журналы самых разных направлений пытались убедить своих читателей, что участники Rammstein вовсе не фашисты, не пролетарии-металлисты, не женоненавистники, не сексуальные извращенцы, не поджигатели и не убийцы. А если они и поют страшным голосом об издевательствах, насилии и убийствах, то это не пропаганда, а всего лишь провокация. На дебютном альбоме группы присутствовала песенка от имени Трупа, который настойчиво приглашал молоденькую девушку выйти за него замуж. В довольно бессвязных текстах попадались угрозы испачкать черной кровью твое чистое платье и неприятные возгласы типа «Человек горит». Надо заметить, что для андеграундного рока зверские садистские тексты – вещь самая обычная. Но хайп вокруг Rammstein был первым случаем в немецком шоу-бизнесе, когда средства массовой информации дружно пропихивали в хит-парад нечто настолько мрачное и похабное. Самые разные музыкальные и немузыкальные издательства, кто с восторгом, кто с омерзением, в течение нескольких месяцев обсуждали Rammstein как серьезное, новое и оригинальное явление культуры. Реклама, как известно, двигатель искусства, а народ слаб и склонен к панике. В сентябре 1997-го Rammstein стали немецкой поп-группой номер один. Музыканты уверяли, что и слово-то «сексизм» не знают. Журналисты им объясняли, что имеется в виду отношение к женщине как к сексуальному объекту, созданному для удовлетворения страстей мужчины. В этом отношении показательны не только тексты песен, но и странная история возникновения группы. Создавая свой славный коллектив, все шестеро музыкантов решили разом разорвать отношения со своими подругами и объединиться в крепкое мужское братство. Их ненависть к подлому и коварному, сладострастному и безмозглому прекрасному полу якобы и определила стилистику группы. Музыканты не знали, чем парировать, и мычали, что девушкам их песни почему-то нравятся больше, чем парням. По-видимому, этот аргумент надо было понимать в том смысле, что Rammstein – это бой-группа. Гитарист Пауль Ландерс. Rammstein были с самого начала запланированы как коммерческий проект. Мы с самого начала хотели в «Браво». Цель была стать богатыми и знаменитыми. Мы не самые безумные в смысле текстов. Я бы сказал, что из всех существующих попсы мы самые резкие. По общему мнению, причина феноменального успеха команды состояла в необычном сценическом шоу. Во время концертов Rammstein в прямом смысле слова играют с огнем. Певец Тиль Ландеман гордо носит 70-килограммовое металлическое пальто, охваченное пламенем. Во время действия взрываются настоящие дымовые шашки, бьет фейерверк, со всех сторон летят искры, взлетают ракеты, а ребята потрясают огнеметами, по форме похожими на огнетушители или скорее на героические гениталии. К рукам и ногам музыкантов привязаны подозрительного вида цилиндрики, вдруг начинающие свистеть и плеваться пламенем. Публика беснуется и орет «Поджигай!». Rammstein родную Германию покорили, а поскольку по их собственному выражению «потухать и киснуть» они не хотели, им предстояло покорять и Америку. Конечно, главное своеобразие музыки Rammstein состоит в том, что она агрессивно немецкая. Но что поделаешь, американцы способны воспринимать только англоязычную музыку. Тиль Линдеман заявил, что его группа станет третьим немецким чудом, добившимся успеха за океаном. Первые два это Kraftwerk и Scorpions. У нас очень много с Kraftwerk, ведь во время концерта мы, как и они, практически не двигаемся. Кстати, Kraftwerk На этом же самом основании тоже упрекали в фашизме. Надо заметить, что успех Крафтверк в США сильно преувеличен. Самая популярная за океаном немецкая группа – это Tangerine Dream. Но быть третьим после Tangerine Dream и Scorpions – довольно вялая перспектива. Рамштейн пришли в США по вкусу. Группе немало добавили популярности скандалы, возникшие из-за протестов пожарных и разного рода антифашистских организаций. Видеоклип, кавер-версии песенки Depeche Mode «Strip It», изготовленный в эстетике Ленни Рифеншталь, гений документального кино Третьего Рейха, был очень далек от поликорректности. В итоге Рамштейн понравились в США больше, чем Chemical Brothers. Рамштейн – это еврокисс техноэпохи. Самое главное отличие от американских индустриальных групп музыканты из Рамштейн видят в том, что американская музыка очень пластична и гибка. Они ее именуют жидким металлом. Клавишник Флейк Лоренс говорит: «А мы не способны постепенно нагнетать напряжение и делать такой многослойный саунд, как Nine Inch Nails. Нам элементарно не хватает умения. Поэтому мы долбим одно и то же, без грува и без всякой динамики. Получается довольно тупо, но устрашающе. А в Америке такой музыки нет. Пасмурный день. Гладкая равнина. Посреди поля огромный деревянный сарай, почерневший от дождя. Метрах в 100 от сарая останавливается автомобиль. За рулем сурового вида молодой мужчина. Рядом с ним женщина. Не красотка, но с характером. Они целуются. Парень берет пистолет, вылезает из машины и направляется к сараю. Женщина остается в автомобиле. Она смотрит ему вслед. Его белая рубаха заправлена в черные брюки. Он слегка сутулится. За его спиной спрятан пистолет. Женщина ждет. Ее мужчина пошел на встречу со своими друзьями и, по-видимому, намерен избавиться от них насильственным путем. Он входит в сарай. Внутри огромный черный зал. В противоположном конце 5 фигур в белых рубахах и белых масках. Он направляется к ним. Грохот становится громче. Кто-то орет: «Ду хаст, нич! Ты ненавидишь меня!» Парень улыбается, остальные тоже рады. Вопль не унимается: ду хаст, нич, гефрат! Ты спросил меня!» Радость мужской встречи неподдельна. Но есть в ней что-то ужасное и омерзительное. Голос повторяет: «Ты меня спросил, и я тебе ничего не ответил. Хочешь ли ты быть ей верным всегда?» «Нет», — орут мужики. Женщина нервно курит на ветру. Ей кажется, что в ее любимого воткнули какой-то шприц, а потом подожгли. И он беспомощный катается по полу, охваченный пламенем. Наоравшись, шестеро мужчин выходят из сарая и, не замечая женщины, проходят мимо, храня суровость лиц. Она смотрит им в спины и все понимает. Кто-то из них бросает взгляд на часы. Лимузин взрывается. Стоящая рядом с ним женщина, надо понимать, тоже. В луже плавает ее заколка, розочка и еще какая-то дрянь. А настоящей мужской дружбе хоть бы хны. Она крепка, как никогда. Электро-ретро-фанк. Самый яркий поп-музыкальный взрыв в мейнстриме конца 90-х – это биг-бит, или диковатый брейк-бит, на который наложены сэмплированные рок-гитары. Собственно, дело даже не в гитарах, а в ревущем брейк-бите, который колотит слушателю дубиной по голове. Мастера жанра – Chemical Brothers, Prodigy, Underwood и их эпигоны, скажем, Apollo 440 и Propeller Heads. Самый успешный из них – Fatboy Slim. В 1998 году была предпринята попытка превратить не очень конкретные разговоры о модных тенденциях, о ретро-брейкбите, о хип-хопе старой школы во что-то реальное, осязаемое и продаваемое. Словно из ниоткуда появилась новая техномода, точнее говоря, вернулась старая электро. Все гиганты звукозаписи тут же выпустили сборники. Но единого мнения по поводу того, почему начался бум вокруг электро, не было. Конечно, хочется уличить концерны звукозаписи в хорошо спланированной акции по одурачиванию молодежи, но проблема в том, что концерны звукозаписи планируют свои акции очень плохо. Как правило, у них ничего не получается. Единственное, что им удается, это оседлать уже существующую тенденцию. Выкинуть на рынок гору халтуры, устроить гиперинфляцию и удушить явление. Дмитрий Хегеман, шеф знаменитого берлинского технолейбла Tresor, пролил свет на это мутное дело. Дмитрий поговорил с менеджерами крупных американских фирм грамзаписи и выяснил, что они очень рассчитывают на успех электромоды. Дескать, в электро есть мелодия, а это для американцев очень важно. На рынок выходит новое поколение компьютерных программ для тинейджеров, и музыка, которую при помощи можно делать, весьма напоминает электро. В ней есть мелодия. А голос пользователь программы запишет свой и исказит его с помощью специального фильтра. На отличных певцов программы не рассчитаны, зато они позволяют собственным искаженным голосом спеть любую песню, мелодию из 3-4 нот. Образец Kraftwerk. Дмитрий Хегеман. Никаких альтернатив американские менеджеры не видят. В техно нет рыночного потенциала. Успех таких команд, как Propeller Heat и Prodigy, оказался очень быстротечен. Весь бизнес поворачивается в сторону электро. Дети будут осваивать компьютер, играть в игры, а заодно научатся делать и слушать электро. Так развитие и пойдет дальше. В 98 году на рынок была выброшена масса драм-н-бейса, который размяк и утонул в джаз-саунде. Все больше и больше коллективов действовало в стиле неуверенный девичий вокал на фоне нервного, но милого барабанного перестука. Это то, во что превратился драм-н-бейс в попытке завоевать любовь народных масс. Я постоянно наталкиваюсь на результаты применения этого универсального рецепта: сделать более прозрачный ремикс и наложить сверху протяжный и неумелый девичий голос. Таким образом можно спасти какую угодно музыку. Милый джазоватый ambient drum and bass – это трип-хоп для бедных. Впрочем, его с таким же успехом можно назвать трансом для богатых. Эту музыку стыдливо именуют даун-темпо, не быстрый темп. У Portishead появилась целая куча подражателей: Молоко, Газ-Газ, Лэмп, Марчиба, Лайка или Сникер Пимпс. Большого восторга никто из них не вызвал. Термин трип-хоп стали употреблять заметно реже. Означало ли это, что зараза пошла на убыль? О нет. Похоже, шел очень мощный процесс изменения саунда поп-музыки. Трип-хоп играл в этом деле далеко не последнюю роль. Огрубляя, можно сказать, что белая поп-музыка начала открывать для себя грув. Появилось это и в распространении моды на трип-хоп, и в ретро-моде на ранний хип-хоп, и вообще в моде мешать все со всем, получая синтетический стиль, в котором главную роль играет какое-нибудь грувоносное ретро. Вместо того, чтобы употреблять термин трип-хоп, который уже не вызывал ассоциацию ни с каким конкретным саундом, критики не ленились каждый раз перечислять: хип-хоп грув, ретро-брейкбит, фанк, соул, спейс-джаз, саундтреки к теледетективам 70-х годов. При этом имелся в виду своего рода трип-хоп, лишенный провинциальной тоски и шизофрении. В этом, по-видимому, и состояли пресловутые новые тенденции. В разговорах о новых тенденциях очень часто всплывает слово «сэмплер». Его поминают как палочку-выручалочку или как символ нового мышления. Используешь сэмплер — мыслишь по-новому. Не нужен тебе сэмплер — значит, не мыслишь. Кирк Хэммет, гитарист Металлики, шутил: ну, если уж Rolling Stones дошли до такой жизни, что используют сэмплер, то действительно, ни от чего нельзя зарекаться. Не остались в стороне от новых тенденций Aphex Twin, Beastie Boys, Kibo Mato, Beck, Rolling Stones, Everything But The Girl, Madonna, U2, David Bowie, Garbage, PJ Harvey, Asian Dub Foundation, Soul Coughing, John Spencer, Blues Explosion и Björk. Все не захотели сэмплерного грува. И даже индустриальная Goldflesh разразилась грув-альбомом Song of Love and Hate, 96 год, для которого пригласила живого хип-хоп-барабанщика. И даже металлокачок Глен Дэнсик не прошел мимо. Его альбом Black Acid Devil, 96 год, был высмеян в металлических кругах, а по-моему, напрасно. Industrial очень мило ложится на медленный бас и интенсивный брейкбит. Есть подозрение, что изомогильный металл примерно в то же время превратился в компьютерный аудиодизайн. Alec Empire ваял на компьютере гибрид панка, рэпа, брейкбита, нойза и металла. Алик, наверное, убил бы меня на месте, услышав, что я отнес его к трип-хопу. Но не могу ничего с собой поделать. Продукция его лейбла DHR – это хардкор именно трип-хоп эпохи. Важной отличительной особенностью этого нового понимания термина трип-хоп как источника грува являлась безумная, прямо-таки садистская процедура звукозаписи. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. Садистская процедура звукозаписи. Portishead – это песня ужасов. Джефф Барроу. Да, мы делаем все по-другому. Для каждой песни мы придумываем свою процедуру звукозаписи. Но, как правило, работа над треком начинается с того, что мы сэмплируем несколько музыкальных осколков и немного импровизируем на музыкальных инструментах. Получается двухминутный трек. Мы прогоняем результат через аналоговые усилители. Чем старее и изношеннее усилитель, тем лучше он звучит. Кассета с предварительным вариантом трека посылается певице Бет Гиббоне, и та в своей домашней студии записывает вокал. В результате получается лишь демо-версия песни. Далее эту песню снова собирают из кусочков, но каждый использованный в демо-версии фрагмент заботливо воспроизводят на живых музыкальных инструментах. Скажем, если в демо-версии были использованы две ноты, сыгранные на какой-нибудь виолончели, то для окончательной записи созывается большой симфонический оркестр, который много раз играет те же самые две ноты. В процессе работы над альбомом Portishead 1997 год набралось много тысяч подобного рода звуковых кирпичей, общей длительностью 10 часов. Дальше начинается самое интересное. Промежуточные варианты каждого трека печатались в виде виниловых пластинок, после чего эти грампластинки подвергались старению. По ним, попросту говоря, ходили ногами. Пластинки царапали, прогоняли через проигрыватель с разными звукоснимателями, отдельные пассажи переписывали на пленку или загоняли в сэмплер. Если нужно, добавлялась новая партия, скажем, барабанный бит, после чего снова изготовлялась виниловая грампластинка. Топтались, потом из нее выдирался маленький кусочек, который загонялся в сэмплер. Сэмплер же позволяет крошечный акустический осколок повторять до тех пор, пока из него не получится самостоятельный, хотя и довольно монотонный трек, к которому опять можно чего-нибудь добавить и напечатать новую грампластинку, а ее состарить. После нескольких повторений этого цикла результат теряет последнее сходство с первоначальным треком. Можно сразу сказать, это уникальный случай, больше никто так себя не мучает. Portishead в 4 раза превысили бюджет, выделенный на запись альбома. Группа стояла на грани распада, а ее лидер Джефф Барроу едва не загремел с тяжелой депрессией в психушку. Ему понадобился целый год, чтобы прийти в себя, закончить первый трек и продолжить работу над альбомом, которая шла еще целый год. Джефф Барроу. Конечно, мы могли взять синтезатор, нажать на кнопку «Духовые» и получить правдоподобно звучащий аккорд. Но современные машины принуждают тебя применять стандартизированные звуки. Они не дают тебе реализовать свои идеи и в конечном итоге разрушают твои творческие способности. Синтезаторами пользуются лишь те, у кого мало денег. Настоящий профессионал с большим удовольствием наймет настоящий оркестр. Но, впрочем, Джефф не очень высокого мнения о профессионалах звукозаписи. В записи звука нет никаких законов, нет ничего, что тебе нельзя делать. Все средства допустимы, чтобы достичь такого саунда, который тебе угоден. Нет никакого единого и правильного способа записывать звук гитары, барабанов или человеческого голоса. В 80-е были выработаны чудовищные правила профессиональной звукозаписи. Скажем, ударную установку следует записывать с 30 микрофонами. Все было пропитано омерзительным технологическим духом. Никакая творческая самостоятельность не допускалась. Все записывалось чисто, звонко и плотно. В результате убивались все эмоции, ошибки и тысячи других вещей, которые делают из просто музыки хорошую музыку. Это был период заблуждений и извращений. Инди-рок, который знать ничего не желает о существовании большого шоу-бизнеса, всегда был бастионом крайнего индивидуализма. Чей взгляд на вещи отражает гитарная музыка, записанная в спальне и выпущенная на 7-дюймовой грампластинке, на которую вылезает всего лишь 4 песни? Как это чей? Конечно, самого автора. С развитием независимой рок-музыки музыканты переползли из спален в гаражи и даже в студии. Но ответственность за эту музыку по-прежнему нес один человек, лидер группы. Если в студии присутствует какой-нибудь продюсер, то его задача состоит в том, чтобы прежде всего помочь подопечному излить свою душу. Тем временем, во всех остальных разновидностях поп-музыки уже давным-давно именно продюсеры являются движущей силой музыкального процесса. В случае с хип-хопом для каждого трека собирается целая армия продюсеров, своего рода консилиум, как у постели умирающего. Решительный шаг в этом направлении сделала нью-йоркская группа, рок-группа John Spencer Blues Explosion. К работе над альбомом Acme 98 год была привлечена целая дюжина продюсеров, то есть в 4 раза больше народу, чем музыкантов в самой группе. Исходные версии песен записывались в 6 разных студиях, после чего эти пленки пересылались между разными продюсерами, некоторые из которых в глаза не видели друг друга. Многие песни, вошедшие в окончательный вариант альбома, склеены из разных ремиксов, изготовленных разными продюсерами, то есть являются самыми настоящими кентаврами. Поэтому альбом в целом – это одновременно и альбом ремиксов. Странная ситуация, если учесть, что речь идет не о техномузыке, а о рок-н-ролле. Garbage для Version 2 в результате целого года ежедневного труда забили для каждой песни аж 127 дорожек всяким акустическим хламом. Правда, им это не помогло, трип-хопа не получилось. Все манипуляции со звуком проводились внутри компьютера. Я охотно допускаю, что звуки, которые насобирали 3 неутомимых продюсера, мужская половина Garbage, по отдельности были довольно интересны. Но все вместе превратились в самовлюбленную гитарно-синтезаторно-сэмплерную трясину. Тем не менее, вполне отчетливо проступают контуры довольно простых поп-песен. Все это похоже на до боли знакомый велосипед, который упал в муравейник. Если подойти близко, ужасная картина. Все движется и шевелится. Невозможно понять, в чем смысл этого копошения. С расстояния 2 шагов становится ясно, перед нами вовсе не автомобиль будущего, а сожранный муравьями трехколесный велосипед. Даути, лидер Soul Coughing, комментировал работу над альбомом El Oso, 98 год. Обычно текст песни находится в напряженном противостоянии с гитарной партией. Иными словами, песню сочиняют, играя на гитаре. Нашей целью было создать напряжение между текстом и тонкими нюансами бита. Для этого Даути сначала склеил на сэмплере ритм треки из очень похожих друг на друга, но не одинаковых ячеек бита. Потом придумал стихи и мелодии, которые ложились на эти ритм треки, и записал свой голос. Живой барабанщик, слушая эти демо-треки, пытался на слух попасть в постоянно меняющийся ритм. После этого сверху был наложен голос вокалиста, в результате вокал постоянно не попадает записанную живьем барабанную партию, которая имитирует неслышный нам механически склеенный ритм. Напряжение между ритмом голоса и барабанным битом, вплетение голоса в брейк-бит, то, о чем, собственно, говорит Даути, вещь для подавляющего большинства белых рок-групп немыслимая. Понятно, что дело не в новой аранжировке старых песен. В идеале это должны быть другие песни, которые по-другому сочиняются, записываются и микшируются. Если процесс прошел удачно, то под эту музыку можно будет танцевать или как минимум шевелиться. Собственно, в этом и состояла модная тенденция. Белые рок-группы захотели делать музыку, под которую можно танцевать. Новые тенденции второй половины 90-х истолковывались и как преодоление кризиса поп-песни. I'm so tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Когда ты очень хорошо знаешь внутреннее устройство поп-песни, она больше не может дать тебе адреналинового пинка под зад. Рок-песню можно применять лишь в ностальгических целях. Действительно, ремесленник, познавший тычинки, пестики, хлорофилл и законы Менделя и научившийся сворачивать из разноцветной бумаги и проволоки цветы самых разных пород, уже не способен искренне переживать, увидев букет свежих роз. А радоваться, увлекаться и любить еще ох как хочется. Дэвид Боуи. Да, когда-то ты понимаешь, что главное — это энергия. Но энергия не может существовать сама по себе, ею надо что-то наполнять. Начинаются мучительные поиски нового энергоносителя, новой арматуры, которая способна запулить в общество энергию твоего послания. Конечно, можно совсем отказаться от структуры поп-песен и объявить себя нигилистом, но если ты не можешь реализовать новую технологию энергии передачи, то грош цена твоему разочарованию в вялой и банальной попсе. Боуи, образца 97-го, полагал, что ему при помощи драм-н-бейтса удалось выйти из многолетнего энергетического кризиса. Конечно, можно только порадоваться за ветерана. Он нашел новую жилу и впился в нее оставшимися зубами. При этом похорошел и помолодел. Знать, где укусить, это уже полдела, и Дэвид Боуи имел все основания для гордости. Старые Камбалы, Мик Джаггер, Тина Тернер и прочие Джо Кокеры и Элтоны Джоны лежат неподвижно на дне и лишь глаза таращат, не подозревая, что вокруг них еще что-то движется. Все это славно, но альбом «Earthling» 97-й год произвел странное впечатление. Несмотря на все прогрессивные усилия автора, в нем осталось очень много консервативного и вяло-традиционного, и в первую очередь сам Дэвид Боуи. Я имею в виду его блеяние, его интонации, его мелодии, его рефрены. Дэвид Боуи ни за что не хочет отказываться от этого хлама, хотя у него был неплохой повод. Вот если бы Всем надоевший певец выпустил танцевальный альбом, начисто лишенный какого бы то ни было пения, это и был бы дух современности. А так его Озлинг похож на самолет, почему-то уклеенный все теми же самыми лихими красотками, которые много лет назад украшали кабину грузовика, когда летчик еще был армейским шофером. Fashion Zone. Принято считать, что в 88 году история поп-музыки раздвоилась. В начале 90-х рейверы и не подозревали, что U2 выпустили якобы эпохальный альбом Acting Baby. А Nirvana — это главная группа гранжа. А гранж — это то, как отныне называется рок-музыка. Возник новый вид андеграунда — техно-андеграунд. Это было совсем не то же самое, что известные до сих пор панк или метал андеграунды. В начале 90-х недовольная окружающей действительностью молодежь уже не имела никакого желания идентифицировать себя с панком или металлом. Начались безумные танцы в подполье. Эти танцы сопровождались издыханием альтернативного рока. В 90-х сильно изменилось отношение к року. Конечно, разговоры о том, что рок мертв, ведутся с конца 60-х, когда он, собственно, только-только появился. Если вы не понимаете, что имеется в виду под словом «рок мертв», я могу тот же самый тезис сформулировать несколько по-другому. Рок неизлечимо фальшив. Что может предложить рок? Если вам нужен заводной ритм, то его в роке нет. Если вам нужна песня, с которой вы могли бы себя идентифицировать, иными словами, слушая которую вы могли бы ненавидеть окружающую жизнь, то в современном роке и этого на самом-то деле нет. Рок должен быть величественным и могучим и демонстрировать широкоформатных героев. Кто эти герои сейчас? Чувствуете ли вы, что музыка говорит о самых важных вещах в жизни, о которых все остальные трусливо молчат? Вряд ли. Исчезли рок-звезды, рок-идолы, рок-легенды, или, что то же самое, исчезла потребность в их существовании. Некоторое время альтернативный рок пытался быть роком без рок-идолов, но оказалось, что это не жизнеспособная идея. В середине десятилетия альтернативный рок тихо сошел на нет. В Европе совершенно перестали интересоваться американскими гитарными группами. Британской прессы был раздут бум вокруг поп-групп нового типа. Pulp, Blue, Oasis. От рок-групп первой половины 90-х осталось только два воспоминания. Во-первых, что ребята стригли головы наголо и носили растянутые майки, шорты до колен и диких размеров татуировки. А во-вторых, что их музыка часто болталась между металлом и хип-хопом и называлась поэтому кроссовер. Еще одна практически несуществующая ныне разновидность молодежного андеграунда начала 90-х – это готик-рок, обитавший между мелодичным металлом и синтепопом. Собственно, это был еще не отмерший пережиток инди-рока 80-х. В середине 90-х ситуация полностью обновилась. В музыкальных изданиях широко освещались две конкурирующих разновидности поп-музыки – брит-поп и трип-хоп. Андеграундом были драм-н-бейс и жесткая техно. Интеллектуальная поп-музыка стала минимал техно. Оверграундом, то есть по-русски нежно называется попсой, транс, евроденс и хэппи-хардкор, то есть Маруша, Мистер Президент и Скутер. Танцующая по уикендам в 94-м под техно-транс молодежь в обычной жизни одевалась в ретро-хиппи стиле. Брюки-клёш, узкие длинные куртки-кафтаны из замши, длинные цветастые шарфы на шее, на спине непременный рюкзак и на каждой заднице голубые джинсы. Ныне уличная мода довольно далеко уползла от хиппи стиля. Блю-джинс носят только провинциалы. Для таких фирм, как Levi's, это большая трагедия. Сегодня штаны должны быть широкими, прямоугольными, светло-кремовыми или зеленоватыми и немного сваливающимися с бедер. И, конечно, с большим количеством карманов. Вообще узкие, а еще хуже обтягивающие джинсы – верный знак того, что ты заблудился во времени. Рубаха, заправленная в штаны – это безвкусие. На ногах должны быть кроссовки, на теле свитер с горизонтальной полосой на груди. Сверху трикотажная куртка с капюшоном. Все вместе явная хип-хоп мода, знак победившего брейкбита. Так одевается практически вся молодежь, и даже студенты. Самая консервативная отсталая часть молодого поколения. Традиционный потребитель гитарного рока и леволиберальных идей. Во время несколько безинициативного подведения итогов 90-х годов выяснилось, что поднимали шум вокруг этих самых новых тенденций и навязывали их молодежи не столько концерны звукозаписи, сколько концерны, изготовляющие прохладительные напитки и модные шмотки. Пост-рок. Слово «пост-рок» звучит вкусно и многообещающе. Рок после смерти рока. Многое хочется связать с этим словом. Исчезновение рока было обнаружено журналистами в середине 90-х. Оно примерно соответствует моменту, когда Металлика постриглась и надела пластмассовые черные очки. Последним рок-явлением, претендовавшим на аутентичность, на аутентичную злобу, аутентичную боль, аутентичный, равно грубый, саунд, был гранж. Но всем было очевидно, что Нирвана – это ретро-театр, не более чем применение хорошо известной формулы с панк-непосредственностью воспроизвести изысканный саунд, дизайн Led Zeppelin и Black Sabbath. В случае с Нирваной миф о боли души молодого поколения, которую можно выразить только грубыми гитарными рифами, еще функционировал. Но функционировал только в качестве мифа, раскручиваемого средствами массовой информации. Гранж-группы, пережившие Нирвану, как, скажем, Smashing Pumpkins, имели возможность убедиться, что у молодого поколения душа уже почему-то не болит. А истории о психических травмах, о разрушенных надеждах, о надрывах, депрессии и паранойи, об одиночестве, наркотиках и тому подобных вещах от музыкантов требуют средства массовой информации, позиционирующие рок на музыкальном рынке. То есть вокруг рока, в интересах его маркетинга, искусственно создается ореол грязной психореальности. И музыканты должны соответствовать имиджу из последних сил вопиящих у бездны на краю. А без претензий на аутентичность и искренность рока быть не может. Что остается? Саунд-дизайн? То, что в середине 90-х было названо пост-роком, проще всего было бы охарактеризовать как гибрид эмбиента и инструментального рока. Главным событием середины 90-х была битва за преодоление пропасти между пафосным стадионным роком и бухающим эсид-хаусом. Пост-рок – более изящный и акустически интересный вариант того же самого хода. Гибрид монотонной электроники и неагрессивной инструментальной рок-музыки. В 96 году вышел альбом Millions Now Living Will Never Die чикагской группы Tortoise. Восторгу критиков не было предела. Минимал-рок без вокала пошел на ура. Более того, продукция Tortoise якобы окончательно отменила выдохшуюся и погрязшую в бесконечных клише рок-музыку. Tortoise были торжественно объявлены пост-роком. Отныне навсегда покончено с песнями и припевами, с бесконечным пафосом, с тремя постылыми гитарными аккордами. Рок-музыка больше не нуждается в гитарах. Интерес по ходу развития композиции может поддерживаться и другими, чисто музыкальными средствами. Волшебными словами были даб, минимализм и джаз. Даб означал не просто массу баса и медленными толчками идущий вперед грув. Под дабом имелась в виду технология, применявшаяся на Ямайке в начале 70-х. Записать музыку на пленку, а потом обработать эти пленки так, как будто никаких живых музыкантов никогда в природе и не было. Чем-то подобным занимались и кёльнские хиппи из группы Кен, мода на которых тоже как бы сама собой подоспела. Минимализм означал переход к новому принципу композиции. Ритмические фигуры менялись крайне медленно, музыка производила статичное впечатление, но на месте при этом не стояла. По сравнению с однослойным трехаккордовым роком, в пост-роке оказалось значительно больше музыки. Одновременно перенос акцента с гитарных аккордов, которые можно сравнить с лопатой, кидающей глину, на движущиеся относительно друг друга легкие слои ударных инструментов, означал сближение с лагерем электронной музыки. Записи Tortoise, во всяком случае некоторые пассажи, звучали как ambient. Третье волшебное слово – джаз. Применялось в том смысле, что Tortoise много импровизирует, а их саунд местами очень напоминает такое явление, как cool jazz. С джазом разобрались быстрее всего. Чикагские музыканты пояснили, что во время своих концертов они ничуть не импровизируют, а играют то, что разучили. И вообще импровизация их музыки вовсе не свойственна. Их музыка придумана, сочинена, выстроена. И ритмически она на джаз не похожа. Неужели музыкритики могли так ошибаться? Несложно догадаться, что дело было вовсе не в саунде вибрафона и не в огромном портрете Джона Колтрейна, который висел в чикагской студии Tortoise и аккуратно присутствовал на большинстве фотографий группы, а в том, что музкритикам была дорога утопия синтетической музыки, с одной стороны укорененной в традиции, а с другой преодолевающей разобщенность и клише отдельных стилей – рока, джаза, техно, авангарда. Tortoise были избавителями от гнусного настоящего, музыкой будущего и одновременно сугубо ретро-явлением, чем-то хорошо знакомым и понятным. Моментально обнаружилось, что кёльнско-дюссельдорфский дуэт Mouse on Mars тоже относится к этой струе. Правда, Mouse on Mars называли не пост-роком, а неокраутом. Электронная группа Mouse on Mars звучала на редкость неэлектронно. Процедура изготовления техно применялась к звукам вполне естественного происхождения. Мы уже встречали этот ход, когда речь шла о том, что из электронной музыки для слушания исчезли синтетические барабаны. Mouse on Mars были шагом из технолагеря в сторону инструментального рока. Tortoise были шагом навстречу. В последней трети 90-х годов группы, которые занимаются самосэмплированием, то есть записывают свою живую музыку на компьютер или сэмплер, режут ее на части, зацикливают их, играют на этом фоне, режут записанные на части и так далее, стали восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Более того, подобного рода практика вдруг оказалась единственным способом выживания музыкальных коллективов в эпоху электронной музыки. Надо заметить, что подыгрывать магнитофону – это обычное дело в студийной практике. Рок-музыка именно так всегда и записывалась. Новизна ситуации состояла в том, что сегодня новая музыка таким образом сочиняется и одновременно записывается. Сочинение и запись больше не могут быть разделены. Процедура изготовления музыки состоит в самосэмплировании. Такое положение дел тоже, разумеется, было названо пост-роком. С одним, правда, но. На компьютере можно изготовить довольно причудливые аудиозаграждения из какого угодно аудиоматериала. Если мы применим в качестве исходного сырья звуки барабанов и гитар, то результат, наверное, автоматически окажется пост-роком? Нет. Несмотря на все усилия критиков размазывать границы понятия, пост-рок все-таки ассоциируется со вполне определенным саундом. Саундом Tortoise образца 96-го, холодным и бесстрастным. Инструментальная музыка эпохи минимал-техно. Найти истоки такого саунда оказалось очень легко. К электронной музыке они отношения не имели. Рок самостоятельно дошел до такой жизни. созданная в 90-м британская группа Stereolab занялась минималистическим, почти инструментальным роком с большим количеством аналоговых синтезаторов. Минимализм заключался не только в монотонном и довольно небогатом стуке ударных, но и в навязчивой гитарной партии, которая состояла, как правило, из одного единственного аккорда. В начале 90-х критики называли это дело ambient boogie и вспоминали такие группы, как Velvet Underground, Can и Neo. Истоки Tortoise уходят в чикагский рок-андеграунд или шире в инди-рок 80-х. В 80-х мы обнаруживаем практически инструментальный рок крайне влиятельной группы Sonic Youth и лейбла SST. На кого они ориентировались? На Can и Neo. Огромное влияние на Tortoise и на многие другие оказали два практически инструментальных альбома группы Slint, вышедшие в 88-м и 91-м. В первой половине 70-х немецкие группы Can, Kraftwerk и Neo звучали уже как настоящий пост-рок. Совсем не электронный альбом Kraftwerk 2, 72-й, вполне построковый. После него Kraftwerk сдвинулись в электроминимализм, а группа Neo, созданная гитаристом Михаэлем Ротером, которого уволили из Kraftwerk, занялась рок-вариантом той же самой формулы. Can и Neo сделали следующий шаг после Velvet Underground – редуцировать музыку до минимально необходимого, то есть оставить один гитарный аккорд, одну ноту баса, одну ритм-фигуру и долго-долго это с минимальными сдвигами повторять. А Velvet Underground – это уже конец 60-х. Первая антирок-группа, смерть поп-музыки, остановка всякого движения, занудливость как средство эпатажа, тиражирование как эрзац художественного процесса. У поп-артиста Энди Уорхола, идейного вдохновителя Velvet Underground, было много замечательных идей. Таким образом, в конце 60-х появился не только рок с его саундом, но и идея, как должен звучать антирок, контррок, пост-рок. Как это неоднократно случалось в 90-х, специфический саунд очень быстро выработал свой ресурс. Сегодня клише почему-то стали очень быстро приедаться, как в техно и роке, так и в пост-роке. Такие американские группы, играющие когда-то пост-рок, как Trans Am, Him, UI, Labradford, Gaster Del Sol, уже не воспринимаются как передний край чего бы то ни было. Нынешние Tortoise тоже явно не группа будущего. Британское трио At N2X, пару лет назад заявившее о себе в качестве остроумной альтернативы американской минимал насупленности, заметно банализировало свой саунд. Что же, ничего нового и интересного в этой сфере не происходит? Происходит. Австрийское трио Radian демонстрирует, пожалуй, наиболее интригующий, кошмарный и интенсивный пост-рок из имеющегося в природе. Radian – это настоящая группа. Ударник, клавишник, басист. Барабаны звучат довольно натурально, бас тоже можно опознать. Но все остальное – сухой, высокочастотный нойз. Ни рева, ни грохота нет, ну и компромиссов тоже. При этом Radian играют определенный рок. В нескольких треках очевиден довольно блюзовый noise riff. Надеюсь, Джон Ли Хукер не переворачивается в гробу от моего излишне широкого взгляда на вещи. We'll be right back. Trip-Hop Conspiracy. Оглядываясь назад на Trip-Hop, приходится сделать вывод, что он был грандиозным проектом преобразования лица и саунда поп-музыки. Проектом создания универсальной и синтетической поп-формулы. Аналогия с эпохой 80-х очевидна. Синти-поп — это синтезаторная поп-музыка, трип-хоп — сэмплерная. Трип-хоп — это в первую очередь нещадно перепродуцированная музыка. Многодорожечный ретро-монстр, нашпигованный звуками, как жестяная банка селедкой. В начале 90-х новое поколение музыкантов схватилось за новое поколение сэмплеров, которые значительно подешевели по сравнению с приборами 80-х. А незнание удержу в применении сэмплера моментально приводит к акустическому переполнению. Настоящую жирную, сочную и рекордно перепродюсированную кляксу в конце эпохи трип-хопного перепродюсирования поставил Трент Резнер, Nine Inch Nails. Его альбом Fragile 99 переплюнул весь арт-рок Queen и вплотную приблизился к The Wall Pink Floyd. После нескольких лет работы, сочинение и запись компьютерного монтажа каждый день по 18 часов, осталось 4000 часов записанного студийного материала. Трент Резнер не стирает ничего, все скидывается на дат-кассеты и архивируется. Правда, найти среди этих многих тысяч кассет уже ничего нельзя. Но главное, все сохранено для вечности. В середине 90-х была написана и новая история современной поп-музыки. Она стала выглядеть так. В самом начале была Ямайка, даб и Ли Скретч Перри. Перри изобрел даб якобы уже в 68-м, а с экспериментальным регги работал уже с 62-го. Такая ранняя датировка возникновения даба была нужна для того, чтобы к моменту появления Кула Херка в Нью-Йорке даб уже существовал, и его можно было бы объявить истоком брейкбита и хип-хопа. В обиход был введен термин даб-технология. Даб-технология якобы предполагала склеивание магнитофонной пленки с бас-партией в кольцо, что и было истоком сэмплирования и технобаса. Ямайка 60-х оказалась далекой родиной трип-хопа и техно. Интересный вопрос, почему именно Ли Скретч Перри оказался героем и предком, а не Кинг Таби, ведь именно Кинг Таби был техником и аудиорукодельником. Ясно и это. Ведь из двоих первооткрывателей даба именно Перри записывал перепродюсированный даб. Новые тенденции продавались вместе со вновь изготовленной историей музыки. Оказалось, что и регги — это даб-технология, и брейкбит, и эмбиент, и хаос, и техно с его идеей ремикса, и джангл, и драм-н-бейс, и пост-рок, и, наконец, трип-хоп. Обеспеченный такими корнями, трип-хоп не мог быть выдумкой британских журналистов. Меня так и подмывает назвать это явление трип-хоп-заговором. Было обнаружено то обстоятельство, что история сделала полный круг. Все началось с даба, фанка, крафтверк и кан, а новые тенденции состояли в возвращении к фанк-саунду и раннему брейкбиту, а также в применении даб-технологии. Вся эта конструкция более чем сомнительна. Музыканты, причисленные к пост-року, согласно уверяют, что не имеют отношения ни к дабу, ни к экспериментальному психоделическому року начала 70-х. Применяли ли Перри и Таби склеенную в кольцо пленку, не ясно. Похоже, что Таби использовал склеенные кольца для достижения гипертрофированного эхо-эффекта, но это далеко не то же самое, что зацикленная бас-партия. Ее вообще не надо было зацикливать. Музыкальная рап-сила не стоила ничего, существовали ритм-группы, специализирующиеся исключительно на бас-партиях. А если Таби и Перри вовсе все-таки зацикливали пленку, то об этом все равно никто не знал, ни на Ямайке, ни тем более кто-либо за ее пределами. И не имеет это никакого особенного значения, зацикливали или нет, просто потому, что не было в этом никакого секрета. Магнитофонные пленки, склеенные в кольца, это традиция американского минимализма. В 60-х в США даже существовал такой термин «tape music», имелось в виду звуки, которые производили специальные магнитофоны, воспроизводящий одновременно несколько склеенных в кольцо пленок, крутящихся на разных скоростях. Предок цифровых секвенсоров – аналоговый секвенсор. Никакого отношения к дабу эти приборы не имеют. Технохаус продолжал традицию диска, а диска, в свою очередь, линию поп-музыки детройтского лейбла Motown. Записи Дайаны Росс и трио The Supremes звучат как техно, изготовленное из ранних Битлз. Барабанщик явно не слышит, что поют девушки, и колотит совершенно однообразный ковровой ритм. Музыка в целом довольно живенько ухает, никаких отклонений от курса, избивок нет, ударник не отклеивается от баса. Тем же самым, только более агрессивно и басовито занимается и Джеймс Браун. Кстати, на его альбомах куда больше баса, чем на оригинальных ямайских пластинках, которые часто звучат довольно плоско. А брейкбит? Ранний брейкбит был на самом деле взят из музыки Джеймса Брауна. Это в чистом виде фанк-бит. Что же касается пресловутой идеи ремикса, то я вовсе не уверен, что эта идея вообще имеет отношение к техно. В 80-х идея ремикса вполне обходилась без техно-хауса. Типичный ремикс 80-х это, скажем, песня Depeche Mode, в середину которой вклеен 10-минутный стук ритм-машины. Это стандартная практика диско-эпохи, бесконечно растягивая центральный пассаж песни. Проталкивая синти-поп в дискотеке, гиганты звукоиндустрии заказывали эти самые ремиксы. Для потребителей фальсифицированной латиноамериканщины изготовляли латиноамериканский ремикс, для ритм-энд-блюзного рынка – соул-ремикс. Та же самая практика продолжалась и в техно-эпоху. Даб и здесь ни при чем. О дабе вспомнили лишь в 93-94. Трип-хоп R.I.P. Rest in Peace. Покойся с миром. В 2000 году вдруг стало заметно, что из всего, с чем ассоциировались трип-хоп и новые тенденции, стремительно выходит воздух. Пресловутые новые тенденции не приносили концернам никакого дохода. В коммерческом отношении трип-хоп и драм-н-бейс были абсолютным провалом. После успеха в США искусственно зачатого кроссовера и новых гитарных групп менеджеры приняли, по-видимому, единственно верное решение. Пропасть между роком и техно преодолевать не нужно, потому что никакого техно нет. Переводить всю поп-музыку на рельсы трип-хопа не надо. Группы, выброшенные на рынок вслед за Prodigy, оказались неинтересны массовому потребителю. Их даже в Европе не слушают, не говоря уже о США. А раз техно вычеркнуто из бытия, то осталось то же самое, что было в начале 90-х. Рок, хип-хоп и то, что болтается между ними. Иными словами, возвращается гитарный рок. 2000 год оказался годом без трип-хопа. Музыка, которая еще совсем недавно росла и побеждала как на дрожжах, вдруг просто исчезла, покинула сферу мейнстрима. После того, как Chemical Brothers, Prodigy и Fatboy Slim отвоевали плацдарм в хит-параде, а музыкальная пресса станцевала половецкие пляски вокруг Tricky, Portishead и Massive Attack, должен был быть сделан следующий шаг, однако нет, наступила пауза. Сейчас можно сказать, что тенденция джазового и очень легкого в смысле easy listening, трансэмбиент брейкбита все-таки выжила. Это безвредная смесь всех музык 90-х годов. Нежный брейкбит, иногда ухающий, иногда подвывающий, очень часто снабженный робким пением в стиле ретро-босановы, устремился в трубу нью-джаза. И как это часто оказывается с подземными трубами, труба предусмотрена большая, но течет пока по ней не очень многое. Важным аспектом нью-джаза является сотрудничество продюсеров, использующих сэмплерно-секвенсорную технологию, и вполне живых музыкантов, то есть комбинация дигитальной технологии с, так сказать, аналоговым исполнительским мастерством. Тезис о том, что нью-джаз – это джаз без соло, мне кажется очень точным. Я бы даже сказал, что многие нью-джаз номера звучат так, как если бы не очень ловкие и умелые джазовые музыканты из консервативного лагеря вздумали изобразить дип-хаус. И действительно, со сцены музыка New Jazz коллектива звучит довольно механически. Ни грува, ни грува, ни вайба, ни драйва в ней нет. А с другой стороны, не настолько механически, чтобы восприниматься, чтобы воспроизвести эффект настоящих техно и хаоса. Вот незадача. Похоже, New Jazz — это не специфический стиль, а темный лабиринт, в котором оказалось огромное количество народа. В категорию New Jazz попадает разнообразнейшая ретро-музыка, которую объединяет, пожалуй, лишь то, что она неизменно воспринимается как окончательно проехавшая. Году в 99-м не было сомнений, что трип-хоп, ретро-фанк и джазовый брейкбит — это магистральная линия развития поп-музыки. Грубо говоря, кончилась эпоха Битлз как вечного образца для подражания, и началась эпоха Херби Хэнкока, Бисти Бойз и Мэссив Аттак. Сменилась парадигма. Но бронепоезд поп-музыки почему-то оказался маятником и неожиданно пошел вспять или просто растворился в воздухе. А его вперед смотрящие пассажиры, кто остался сидеть на рельсах, кто бродит по окрестным полям. Вот эту ситуацию я бы и назвал новым джазом. Интеллектуальные танцы. Аутехра. Я думаю, не меня одного интересует такой вопрос. Какого сорта звуки являются саундом сегодняшнего дня? Что происходит в музыке именно сегодня? Кто находится на переднем крае битвы за остросовременную музыку и в чем именно эта битва состоит? Продукцию британского дуэта Аутехра многие считают самым приличным, интересным и даже героическим из того, что сегодня существует. Аутехра – одни из наиболее видных представителей IDM – Intelligence Dance Music – интеллектуальная танцевальная музыка. Впрочем, куда там одни из представителей? Аутехра – это культ, Аутехра – это звучит гордо. Аутехра – это то, что надо отвечать на вопрос врага, какую музыку ты слушаешь. У металлистов есть Металлика, у всех прочих – Modern Talking, а у нас электронно грамотных – Аутехра. Ледокол революции. Не какая-то легкомысленная танцевальная муха-однодневка, а серьезная электронная музыка. И главное, сложная. Магическое слово «сложное» много раз всплывает в каждом интервью с Аутехры, в каждой рецензии. Страсти вокруг IDM и таких проектов. К этой же струе относятся и такие немецкие проекты, как Atom Heart и Mouse on Mars. Это электронная музыка, которую надо слушать. Даже не слушать, а внимать, следя за всеми ее изгибами, наслоениями и пересечениями. Желательно сидя дома в наушниках. IDM – это якобы музыка не для ритмично ухающего техностада, а для индивидуалистов и эстетов. IDM – музыка с претензией на сложность, со сложным ритмом и странными звуками. Впрочем, толчья электронных скрипов, взвизгов, толчков, щелчков и мяуканье, как правило, служит лишь флером. В музыке присутствуют и удары барабанов, и звон тарелок, и бас-линия. И всегда находится место и для довольно напевной мелодии. В идеале музыка должна постоянно изменяться. Имелось в виду, что каждый цикл повторения должен несколько отличаться от предыдущего. А у Техра мы постоянно меняем местами составные элементы, строим пазл. Эта игра идет на нескольких уровнях. В одном слое пазл наконец собирается вместе, но в другом вдруг распадается на части. Перенесение внимания на другой слой музыки расфокусирует внимание. Ты вынужден контролировать несколько параллельно развивающихся слоев, то есть перемещать фокус своего внимания внутри трека и самостоятельно определять, зачем надо следить именно в этот момент. Ты вполне способен следить за процессом трансформации, потому что он идет на той же скорости, на которой работает твой мозг. Разумеется, существуют люди, мозг которых работает на более высокой скорости, и они слышат все, что происходит на нашей музыке, и им это кажется занудливым. И есть люди, которые работают на более медленной скорости, они вообще не могут сориентироваться в том, что происходит. Для них слишком много событий. А мы работаем на правильной скорости. Именно на нее и настроена наша музыка. Идея нескольких слоев берет свой исток в практике диджеев делать звук одной грампластинки тише, а другой громче. Какое-то время играют обе пластинки. Это момент некоторой неопределенности. А у Техра этот переходный момент между двумя треками сделали идеи своей музыки. Количество слоев возросло, и микшируют музыканты уже не чужие грампластинки, а собственные ритм-треки. Но принцип тот же самый. 96-й год, среди многого прочего, был интересен еще и тем, что в этот момент создавалась самая сложно устроенная поп-музыка всех времен и народов. Я имею в виду Drum & Bass, IDM тоже был на редкость труднозатратным предприятием, настоящей резьбой по мусорному ведру. IDM и Drum & Bass воспринимаются как совсем разные миры, но в смысле саунда между ними было очень много общего. Под стук техстепа сложно танцевать, зато его интересно слушать, а с другой стороны маниакальное усложнение и запутывание ритма в IDM привело к тому, что музыка стала изрядно брейкбит ориентированной. Впрочем, и Drum & Bass, и IDM, и трип-хоп — это результат пересаживания на британскую почву американского брейкбита. Это понятно и не очень интересно. А вот в чем именно состоит хваленая сложность IDM, узнать не так просто. Музыкантам из Аутехра, конечно, известны такие имена, как Майлз Дэвис и Карлхенс Штокгаузен. Однако их продукцию они воспринимают как разрешение наплевать на условности и отдаться стихии тотального произвола. Иными словами, рисуй что угодно, чиркай карандашом вправо-влево, и когда ты уже сам не сможешь сказать, какая линия была нарисована раньше, а какая позже, какая необходима, а какая лишняя, тогда твой рисунок будет без сомнения сложным. К сожалению, это не преувеличение. В IDM-кругах популярна хорошо известная истории искусств идея о том, что текстура порождает рассказ. Texture could create its own narrative. Текстура — это способ обработки или заполнения какой-нибудь плоской поверхности. Скажем, у древесно-стружечной плиты своя текстура, а у морского берега, покрытого галькой, своя. Любое собрание мелких однородных объектов, не обладающие очевидной структурой, можно назвать текстурой. Трава в поле, пересечение веток деревьев на фоне неба, гора битого стекла, разводы на отшлифованном малахите, потеки краски на картине Джексона Поллока. Все это приметы текстур. Текстура — это нулевой уровень структурных отношений. Так вот, неожиданным образом оказывается, что IDM — это пример ритмической текстуры. Картины Джексона Поллока — или свалка старых автомобилей, превратившаяся в ритм. Камера медленно показывает нам фрагменты испачканного краской холста или свалки. Отдельные элементы постоянно меняются, но общее впечатление остается тем же самым. Это и есть рассказ, порожденный текстурой. То есть нам предлагается довольно хаотическая ритмическая конструкция, не меняющая, однако, своей плотности. Отдельные элементы гуляют кто в лес, кто по дрова, но все в целиком устроено довольно однообразно. В случае и Аутехра, и большинства всех прочих IDM проектов, однородный ритмический хаос неизменно опирается на легко опознаваемую жесткую геометрическую сетку. Свою музыку Аутехра уже не собирают вручную, а применяют такие макинтошевские программные среды, как Max, MSP и Super Collider. Используя их, Шон и Роб пишут свои собственные, как они утверждают, довольно несложные программки секвенсор, которые из одного и того же набора аудиодеталей порождают сколь угодно длинные и ни разу не повторяющиеся треки, буквально много часов длиной.